А теперь последняя вишенка на этом торте смерти, с усмешкой говорю я, и мои руки начинают бледнеть, ладони становятся призрачными, прозрачными. Я делаю резкий хлопок, и по округе разносится мощная волна энергии. Со всех наших кораблей начинают вылетать призраки. В конце концов, это боевые суда, и здесь погибло немало людей. В энергетический поток был вложен приказ, и все призраки его услышали. Они тотчас направились к вражеским кораблям и залетели внутрь. Материализоваться призраки не могут, как и физически воздействовать на тех, кто скрывается на вражеских судах. Но мертвые могут изменять другие энергии. Так я приказал им воздействовать на электромагнитные поля, и это помогло напрочь испортить навигацию в стане врага. Мы продолжали стрелять ракетами по целям, а вот греки и персы теперь не могли увидеть нас. Постоянно кто-то из них натыкался на колья или рифы. Некоторые корабли и вовсе в плотном тумане сталкивались друг с другом. Так продолжалось 8 часов, пока наш туман полностью не рассеялся. Одаренный, который проделал этот трюк, в итоге все равно слег с перенапряжением. И следующий месяц он даже самой простейшей техники сделать не сможет. От 60 судов на плаву осталось 12. И этот факт меня уже радовал. «Теперь твой выход», — говорю я улыбающейся Алине. Она все-таки удостоверилась, что переживать не о чем. Ведь если мы не можем победить врага в прямом противостоянии из-за численного превосходства, всегда есть сотни вариантов, как сделать это другим способом. «Слушаюсь», — отчеканила она и изобразила воинское приветствие. Алина скрылась в собственной тени, а за ней исчезли и другие члены моего теневого отряда. Я же встал у левого борта и наблюдал за тонущими кораблями врагов. Красивая и ужасающая картина. И ведь это только начало. Мы продержались только 3 дня, осталось еще, а неизвестно, сколько осталось. Мне и самому интересно посмотреть, что же будет дальше. Глава 7. Как только королю Греции Николаосу Мегале доложили о случившемся с греческими и персидскими кораблями, он тут же организовал переговоры с визирем по защищенной связи. У обоих правителей появилась одновременно и проблема, и возможность, с которой следовало разобраться в ближайшее время. Дмитрий Романов не должен от них уйти. Каким-то образом российский император смог уничтожить больше 60 наших судов, задумчиво проговорил Николаос Мегале. Сперва было необходимо разобраться в ситуации и вычленить самые важные сведения из отчетов разведки. Это поможет королю и визирю составить новый план, с помощью которого они наверняка захватят императора Российской империи. А в условиях войны пленение правителя означает безоговорочную победу в войне. Моя разведка сообщает, что у них сильные одаренные, которые смогли уничтожить навигацию судов, на одном выдохе ответил Насир аль-Дин. Специальный артефактный прибор передавал объемное изображение стоящего визиря, словно бы он сам сейчас находился в кабинете короля Греции. Сколько бы у него не было сильных одаренных, мы всегда можем перебить их числом. У обеих наших держав имеются сильные воины, которых можно туда отправить, предложил Николаос Мегале. Но его предложение было лишь верхушкой айсберга. Он уже выстроил в голове сотни вариантов, которые помогут ему захватить императора Дмитрия Романова. И король не собирался жалеть на это никаких ресурсов. Такая же позиция была и у визиря. «Отправим», — махнул рукой Насир аль-Дин. «Но сейчас мне больше интересно другое. Почему он до сих пор не ушел?» — догадался Николаос Мегале. «Именно. Этот вопрос уже сутки мучил короля. И было всего 2 варианта объяснения. Либо он потерял мастера порталов, либо он сам заманивает нас в ловушку», озвучил свои предположения Николаос Мегале. «Вы правы, мой морской друг, и второе нельзя исключать после произошедшего с японским флотом и нашими кораблями. Последняя флотилия значительно превосходила в численности», продолжил рассуждать Насир аль-Дин. «Сомневаюсь, что Дмитрий Романов делает это целенаправленно», тяжело вздохнул греческий король и посмотрел на пустой стул, что стоял рядом с ним. Сейчас вокруг личности королевы разразился настоящий скандал, и супругами было принято решение, что пока Ариадна Мегале не будет участвовать в делах страны. Решение было рискованное, но помогло заткнуть рты аристократам, утверждавшим, что она фальшивка. С проблемой сбежавшего двойника только предстояло разобраться, но Николаос Мегале уже понимал, что эта ситуация не сулит королевской семье ничего хорошего. Аристократы начали верить в россказни имперцев, а еще на один из спорных греческих островов напали соседи, и пришлось отправить часть флота туда. «Зная Дмитрия Романова, я уже ничему не удивлюсь», — хмыкнул Насир аль-Дин, и глаза его блеснули злобой, словно он тоже сейчас представлял, как лично прикончит российского императора. Думаю, что он хотел уничтожить только одну партию наших с вами судов, которых и заманил в ловушку, прикинувшись японцами. А потом что-то пошло не по плану, иначе он бы не занял оборонительную позицию. Нам с вами не стоит гадать, поскольку нельзя надеяться на то, что мастер порталов вышел из строя на постоянной основе, ответил Николай Смигали. Он прекрасно понимал, что они не имеют права медлить, когда у них обоих есть прекрасная возможность победить в войнах, захватив всего одного человека. Правда, до него еще нужно добраться. Вы верно мыслите, мой дорогой друг, кивнул Насир аль-Дин. Отправим туда огромный совместный флот. В таком случае, сколько бы высокоранговых одаренных не было у Дмитрия Романова, всех он не сможет одолеть. Николай Смигали согласился, и следующий час правители потратили на разработку плана по захвату российского императора. Вместе они собрали для этой миссии 600 судов, и оба предвкушали, что с таким численным перевесом Дмитрий Романов уж точно не справится. Никто не справится. От прошлой атаки врагов нам удалось отбиться. Общими усилиями мы захватили 5 вражеских судов, а остальные потопили после того, как сняли с них все боеприпасы. Снаряды, предоставленные князем Пюрешевым, успешно закончились, и сейчас мы крутились как могли, приспосабливая ракеты и торпеды врага. Благо на борту имелись инженеры, способные справиться с этой задачей в самые кратчайшие сроки. Конечно, при помощи одаренных и артефактных инструментов, которые имелись на борту, но нам все равно пришлось перебазироваться на один из десантных греческих кораблей, где орудия подходили для снарядов гораздо лучше. Посадка у этого судна была куда выше, чем у японского, и он возвышался из самого центра нашей блокады. Отсюда открывался чудесный вид на море, полное затонувших кораблей. Как бы после всех наших действий это место не стало вторым Бермудским треугольником. Там тоже в свое время произошло масштабное морское сражение, еще во времена моей первой жизни. Я там участия не принимал, но много раз видел в отчетах международной разведки, что остаточная энергия от большого количества смертей и применения опасных техник до сих пор дает о себе знать. Она влияет на морские течения, и до сих пор случается так, что суда попадают в ловушку Бермудского треугольника. У кораблей ломается навигация и они натыкаются на рифы. Если судно не тонет сразу, то воды постепенно относят его на кладбище погибших кораблей. Мне довелось однажды там побывать. Печальная картина полной разрухи, а в воздухе полно темной энергии. Но, чтобы уничтожить это место с лица земли, потребуется столько энергии, что многим странам придется объединиться. А пока они на это не готовы. Ведь есть более серьезные проблемы, чем безопасность на море. Например, воевать со мной. Однако долго нам отдохнуть не дали. И уже на следующий день сюда начало стекаться подкрепление врага. С нашего ракурса было видно всего 13 судов. Казалось бы, опасаться нечего. Но самое интересное скрывалось за горизонтом. Сегодняшним утром я собрал Алину, Кутузова и руководящий состав своей мини-флотилии на главном борту десантного корабля. «Господин, неужели Елисей в себя пришел?» — с надеждой спросила Алина. В глазах других теней мелькала та же эмоция. Они, конечно, любили риск и сражение, поскольку эта особенность была напрямую связана с их теневым даром. Но происходящее сейчас даже для них было слишком. «Нет», — помотал я головой, — «и не спрашивайте, сколько еще ждать? Это даже самой Вселенной неизвестно». Алина тяжело вздохнула, но затем тут же выпрямилась и натянула на лицо улыбку. Елисей же оставался в своей каюте. Он круглыми сутками медитировал и не принимал участия в битвах, все равно сейчас от него толку нет. Медитации помогают укрепить магические каналы, и это ускоряет процесс поднятия ранга. «Я вас здесь собрал, чтобы сообщить не самые хорошие новости, начал я издалека. Подобное лучше не сообщать прямо в лоб, а потому я решил немного подготовить своих людей». Все заметно напряглись. Кроме Кутузова, он всегда был спокойным, как гранит, и даже в самых стрессовых ситуациях таким и оставался. Исключение составляли случаи с его отцом, который лично пытался убить своего сына. На выходки Виктора Степановича Кутузов не мог реагировать спокойно, и я прекрасно его понимал. «Вы все должны быть в полной боевой готовности», продолжил я. «Но к чему готовиться, господин?» Захлопала глазами Алина. «Ко всему», уклончиво ответил я и перевел свой взгляд к горизонту. «Продолжайте стаскивать снаряды на самые боеспособные корабли. Во время битв нас изрядно потрепали, поскольку обстрел продолжался постоянно. Многие орудия вышли из строя. Поэтому проблем было много, и отсутствие японских ракет и торпед, меньшие из них. Сейчас нам нужно быть готовыми принять удар в любой момент. Скоро сюда подойдет большое подкрепление от греков и персов. И в этот раз они соберут больше сил, продолжил я. А теперь осталось правильно подать информацию о масштабах. Куда уж больше, господин, развела руками Алина. Около 600. Что? Она выпучила глаза. Вы не шутите. Я никогда не шучу о таких вещах, серьезно ответил я. Даже у Кутузова вытянулось лицо от удивления. Все это время моя призрачная разведка продолжала работать. Мертвые отправлялись на разведывательные суда врагов, которых в округе было полным-полно. И сегодня утром они принесли информацию о таком масштабном подкреплении. В течение получаса я раздал всем подробные инструкции по подготовке, и люди отправились выполнять. Я же остался на верхней палубе и слегка наклонился, смотря, как волны бьются об обшивку корабля. Включил призрачный маяк, и по округе разлетелась энергия с одним единственным приказом. Энергия искала призрака, но ни одного из свежих, которых здесь летало полным-полно. Такой нам не подойдет. Где-то через 20 минут предо мной возник полупрозрачный силуэт мертвого матроса. Он был совсем бледный, словно вот-вот исчезнет. Но я не спешил обманываться. Да, с годами у призраков становится меньше энергии. Но при этом их призрачная оболочка укрепляется, давая им преимущество в некоторых моментах. Выполнишь мое задание и отправишься на перерождение. Согласен, озвучил я свои условия. Согласен, едва слышно ответил мертвец. Найди мою сестру и передай ей сообщение. Я передал призраку немного своей энергии, чтобы ему хватило на выполнение задания, и он отправился выполнять. Расстояние до столицы Российской империи было огромным, и редкие призраки умеют быстро перемещаться. А потому мне нужен был самый древний призрак, который нашелся на дне в одном из затонувших кораблей. Судя по всему, ему больше 1000 лет, и не растворился он только потому, что был привязан к этому судну, от которого сейчас мало что осталось. Но его призрачная структура крепка и должна выдержать подобное перемещение, а потому теперь остается только ждать. Огромная флотилия врага постепенно окружала нас плотным кольцом. Враги даже прислали сообщение, прежде чем начать атаку. «Дмитрий Романов, сдавайтесь, тогда вы и ваши люди останетесь живы», прозвучал голос на персидском языке. «Конечно, так я ему и поверил. А зачем мне сдаваться? Тем более персам и грекам», усмехнулся я. «Я император Российской империи, и это вам стоит меня бояться, а не наоборот». Мои слова знатно удивили связиста, обеспечивающего передачу сигналов, но он промолчал. «К вам движется наша флотилия. Подумайте еще раз», поступило второе сообщение. «И что, все ваши угрозы не имеют для меня никакого значения, так что сами уплывайте отсюда куда подальше, если вам дороги ваши корабли и люди». Я не сомневался, что король Греции и персидский визирь готовы пожертвовать многим, лишь бы захватить меня, и плевать им, сколько их бойцов сегодня погибнет, ведь эти идиоты считают, что их цель выше человеческих жизней. В отличие от них я топил за каждого своего бойца, и, несмотря на осадное положение, наши потери оставались минимальными. Связь отключилась. «Похоже, нам пора прощаться», вдруг заявил Кутузов. Я косо на него посмотрел, и тот осекся. «У тебя появился повод во мне сомневаться?» – уточнил я. «Нет, но 600 кораб, вот и не сомневайся», – слегка улыбнулся я, и Кутузов кивнул. Сразу после моего нелестного ответа в нашу сторону начали стрелять, но все снаряды пока попадали в барьеры, и те легко сдерживали натиск. «Одаренным воды приготовиться сбивать ракеты», – приказал я, а сам продолжил следить за ходом сражения через монитор. «Враги могли выпустить в нас залп из всех орудий, и тогда бы от нас и мокрого места не осталось. Точнее, только оно бы и осталось, учитывая, что мы находимся на воде. Смотри, они даже не напрягаются», — привлек я внимание Кутузова, отдающего приказы своим людям. «Господин, они не могут точно знать, на каком корабле вы находитесь. У них нет цели вас уничтожить, они хотят взять вас в плен», — ответил он. «А значит, на этой цели мы сможем хорошо сыграть, как минимум. Так мы выиграем себе немного времени». Я велел связисту снова соединить меня с главным кораблем противника. «Да вы достали», — заявил я. «Если уж нападаете, то и атакуйте нормально». Услышав это, Кутузов снова выпучил глаза. Обычно он куда менее эмоционален, но благо, он мне полностью доверял, а потому никак не комментировал мои действия. «Тебе не вывести нас из себя», — с той стороны ответили с усмешкой, и даже о банальных правилах приличия забыли. Готовься к сдаче в плен. Да, ну тогда я вам сейчас покажу, как надо атаковать, сказал я и отключил связь. Затем поднялся и снова вышел на главную палубу. Мой император, что вы задумали? Кутузов отправился за мной. Сейчас увидишь, слегка улыбнулся я. Вскидываю руку и начинаю создавать портал. Вау, вы все время могли так сделать, воскликнула Алина. Все не так просто, как кажется, тихо отвечаю я, продолжая стабилизировать портал, но уже понимаю, что полностью это сделать не получится. Я забрал талант у захваченного в Персии портальщика и мог использовать его один раз, но поскольку этот дар изначально был неполноценным, то здесь всплывало много нюансов. Мне как минимум 4 дня потребовалось на подготовку, чтобы открыть всего один портал. Хотя изначально я планировал оставить этот огрызок дара у себя, накопил бы штук 10 таких, и тогда их можно было сложить в один полноценный дар, чтобы передать его своему человеку. Прямо в воздухе над нашим кораблем засиял большой, но достаточно узкий портал. Через него не смогут пройти ни корабли, ни люди, пояснил я. Он слишком нестабилен, и проход через него человека может закончиться разве что смертью. А потому я решил использовать его иначе. И чем он нам поможет? Недоумевала Алина. Ответом стала легкая улыбка. А через миг из портала полетели снаряды. Огромное количество имперских ракет направилось прямиком к вражеским кораблям. Причем там было множество снарядов с системами самонаведения и артефактных ракет. Такие мощные на корабли не ставят, а потому хватало 1-2 попаданий по барьерам врагов, чтобы их пробить. И последующие залпы доделывали свое тело. Вокруг начался настоящий хаос, за которым Алина наблюдала с неподдельной радостью. А теперь создай самый мощный водоворот, который только сможешь, приказываю я Кутузову. И он с готовностью кивает. Кутузов подходит к левому борту, и море вокруг нас начинает волноваться. Поднимаются огромные волны, а вызывающий их эпицентр как раз находится в стане врага. Наш корабль начало сильно трясти, но водные маги смогут защитить нас от последствий. Надеюсь, с моей руки сорвалась небольшая голубая сфера, и я отправил ее прямиком в воду, к самому центру водоворота, а потом еще и так больше 10 водных даров. Все, что сейчас находились у меня на хранении, достаточно слабые, чтобы не сильно влиять на мой организм. А дальше что? Устало спросил Кутузов, когда все было готово. Водоворот начал засасывать корабли врага, но все равно их было слишком много. А дальше будем надеяться, что многомерная вселенная нам благоволит. Ведь то, что я сделал, не подчиняется ни законам природы, ни магии, ответил я. Вместе с водоворотом на море начался сильнейший шторм, и все это время враги пытались в нас стрелять из своих орудий, но теперь большинство ракет попадали в молоко. Надеюсь, что Елисей скоро восстановит свой дар, ибо у меня уже заканчиваются идеи. Глава 8. Я недавно вернулся в имперский дворец, и сейчас находился в своем кабинете. Нам с моряками, моими гвардейцами и теневым отрядом крупно повезло, что Елисей смог восстановиться через 2 дня после последнего сражения. Когда мы создали гигантский водоворот, все корабли противника напрочь засосало туда. Сложнее всего было обезопасить свои суда, ведь течение так и норовило сорвать нас с укрепленных позиций. Пришлось усиливать барьеры до максимума и подключать одаренных стихии земли. Они смогли поднять наши суда над водой, и тем самым обезопасили их до конца шторма, вызванного мощнейшим водоворотом. Мы очень рисковали, создавая подобное, но особого выбора не было, ведь дары, опущенные мной в воду, могли повести себя совершенно непредсказуемо, но такого не случилось, и они просто усилили водоворот. После того, как море утихло, это место превратилось в еще одно кладбище погибших кораблей, и теперь течения в этих местах будут еще долгое время нестабильны из-за остаточной магии в воде. Если персы и греки решат забрать то, что осталось от их кораблей, то сами здесь застрянут на очень долгое время, но мне их совсем не жаль, сами заварили эту кашу, сами пусть пожинают плоды. Однако эта морская территория находится неподалеку от их торговых путей, а потому им в любом случае придется разбираться с последствиями, иначе 1 из 10 кораблей точно будет сбиваться с курса, попадая в эту ловушку. Устранение подобного потребует слаженной работы многих одаренных, и времени займет немало. А значит, персам и грекам придется вывести часть ресурсов из войны с моей империей, и это не может не радовать меня. Захваченные суда мы в итоге смогли переправить через портал Елисея. Парень поднял ранг, и был этому несказанно доволен. Теперь он мог на 20% больше того, чем раньше. Уж не говоря про постепенное открытие новых граней его дара, с чем только предстоит разобраться. Маги Земли разрушили свои баррикады, чтобы захваченные суда вновь вернулись на воду. Затем кодекс первого императора подпитал Елисея, и все мы ушли через портал. Даже повышение ранга не позволяло ему открывать столь огромные порталы. Пожалуй, он сможет делать это самостоятельно, разве что в ранге Абсолюта. А потому нам еще не раз придется использовать кодекс. На самом деле трансформация Елисея вышла эпической. Ему было больно, его крутило. И это при том, что я ему помогал, подпитывая его энергией. Иначе он бы до полугода в подобном состоянии беспомощности. Само возвращение тоже вышло громким. В одной из имперских гаваней открылся гигантский портал, и оттуда вышли наши захваченные корабли. На пристань сразу сбежались зеваки и журналисты. Все радостно приветствовали нас, и я был несказанно рад своему возвращению в империю, а еще тому, что эти эпичные кадры до сих пор показывают в новостях. Шумиха после наших побед на море не скоро уляжется. Сейчас же я разгребал накопившиеся дела, а их было немало. Когда я только сюда зашел, весь стол оказался заставлен папками от всевозможных ведомств. Причем это были лишь срочные дела, которые никак нельзя было решить без участия императора Российской империи. Во-первых, было много политических дел. Моя выходка на море и результат морских сражений уже были известны всей империи. Да и за рубежом только об этом и говорили. Австрийский правитель связался со мной и назначил переговоры. Он был настроен дружественно, так что с ним скорее всего удастся решить возникший вопрос без военного конфликта. На него сильно давят аристократы, жаждущие войны с Российской империей. Но если бы правитель хотел того же, то уже бы напал. А он, как умный человек, который думает не только о себе и верхушке знати, но и о простом народе, хочет решить это мирно. И надеюсь, что так и получится. Потому встреча с австрийским правителем мне сейчас была очень интересна. Ведь если все пойдет не так, и еще Австрия на нас нападет, то будет очень плохо. Все-таки ресурсы у Российской империи не безграничны, и она не может воевать сразу на нескольких фронтах. И это при том, что в будущем скорее всего откроются и другие направления, которые пока ждут, хотят посмотреть, как Российская империя дальше будет вести войны, и уже от этого отталкиваться. Японцы же отправили мне свои возмущения. По их мнению, я вовсе не имел права так поступать с их флотилией. Увидев это сообщение, я просто рассмеялся, и пока решил им не отвечать. Пусть перебесится и взвесит все еще раз на холодную голову. Ведь если снова попытаются захватить Сахалин, я могу подготовиться и получше. Правда, Япония мне не нужна, чтобы отвечать такой же агрессией. Но если враги доиграются, могу пойти и на такое. Было очень много обращений от разных имперских аристократов, от баронов до князей. С ними я разбирался большую часть времени, но результатом остался доволен. У меня появилось гораздо больше союзников, чем было еще неделю назад. Аристократы начали не только выражать мне свою верность, но и даже помощь предлагать, а не только ее просить, как делали это большинство. Потом ко мне подошел генерал Камышев. Он находился в столице, но по моему указанию был ответственным за переправку аристократов отсюда до Персидского фронта. «День добрый, ваше императорское величество», — поприветствовал меня Камышев Сергей Васильевич. Это был грузный и полноватый мужчина, который на фронте не был уже лет 10, и в основном занимался только бумажной работой. Однако он выполнял ее хорошо, и при этом был полностью предан мне и империи, а потому на некоторые недостатки можно было закрыть глаза и не отправлять его в самое пекло сражений. «И вам не хворать, Сергей Васильевич», — поднял я на него свой взгляд. «Принесли мне интересные новости, иначе он бы не пришел, а как обычно отправил письмо на электронную почту, где я бы рано или поздно до него добрался. А раз он явился лично, значит новости не ждут. Постепенно все новые и новые аристократы отправляются на границу с Персией, начал он издалека. Если честно, не ожидал, что их будет настолько много. И пусть это не совсем элита империи, но среди есть неплохие боевые отряды. Статус их меня мало интересовал. Ведь, как правило, аристократы это одаренные, и держать оружие их учит с самого детства, а потому каждый из них что-то да и умеет. Тем более, семьи позаботились о безопасности большинства, и вместе с дворянами выступает их гвардия, которая тоже состоит не из самых слабых одаренных. Но самое главное, что таким образом все эти аристократы выказывают вам свою поддержку. Список всех, кого я отправил на фронт в последнее время, находится на вашем столе в зеленой папке», — слегка улыбнулся генерал Камышев. «На столе в основном лежали белые и желтые папки, по стандарту, а потому зеленую я нашел сразу и открыл. Количество фамилий и правда меня удивило. Хорошо придумали с цветом», — похвалил я. «Благодарю, ваше императорское величество, иначе я бы эту папку 100 лет искал. В случае Камышова лень, это двигатель прогресса, он делает все так быстро и качественно, чтобы не тратить дополнительного времени на переделки, ни своего, ни моего. И раз он сам не на фронте, то и такой подход имел место быть, а раз все эти аристократы уже за меня, то к моим братьям они не переметнутся». Это была хорошая новость. Постепенно мои позиции становились все сильнее и сильнее, и приятно было наблюдать за результатом своих трудов. После того, как разобрался с самыми срочными делами, я отправился на встречу с сестрой Анастасией. Она очень переживала за меня, как рассказала приставленная к ней служанка, а потому не хотелось откладывать. Не стоит заставлять просто так переживать столь важных людей. Все-таки сестра почти единственная из всей семьи Романовых, кто поддерживает меня. «Ждала меня?» – спросил я, зайдя в ее покой. «Конечно». Она вскочила из-за стола и подбежала ко мне, а затем крепко обняла. «Не задуши императора», – прохрипел я. Настолько сильно она меня сжала. Видимо, ее зверь развивается, раз в ней накопилось уже столько силы. Но главное, что Анастасия это понимает и умеет хорошо его контролировать. «Я очень переживала», — сообщила она, отстраняясь. «Каких только слухов по дворцу не ходило. Но я всех заверяла, что ты точно вернешься, брат». «И они верили?» — хмыкнул я. «Конечно, нет», — усмехнулась она. «Но так я хотя бы заставила некоторых личностей повременить со своими действиями. Теперь же, когда ты вернулся, многие из них вовсе изменили свое мнение и решили присоединиться к тебе. Все-таки победы на море стали хорошей демонстрацией силы не только Российской империи, но и ее правителя. Скажи, я все сделала правильно?» – спросила она, имея в виду атаку ракетами прямо в портал. «Ведь это сообщение я передал через призрака, и Анастасии пришлось спешно договариваться с военными. Дара видеть мертвых у сестры не было, а потому согласно инструкции призрак передал все через Лаврентьева. И Анастасия переживала, что таким образом получился глухой телефон. Сестра сработала очень быстро, и ракеты полились из портала, как только я его открыл. Нам не пришлось ждать, а враги не успели подготовиться к подобной неожиданности. Такое заслуживало достойной награды. Ты хорошо постаралась», — кивнул я и улыбнулся. «Посмотри на свой личный счет». Сестра взяла со стола телефон, открыла приложение банка и широко улыбнулась. «Он полностью разблокирован», — пояснил я. «Расходы у сестры всегда были немаленькими, а потому еще со времен правления отца на нее стоял лимит на определенную сумму каждый месяц. А чтобы увеличить его, Анастасии приходилось подавать запросы в бухгалтерию и подробно обосновывать эти траты. Волокита та еще, но больше ограничений у сестры нет. Она доказала свою полезность и преданность в полной мере. Как минимум, Анастасия не пыталась как-то навредить мне, моему положению и репутации, пока я был в море, а сделала все с точностью наоборот, продолжая поддерживать меня. Такое дорогого стоит. Да сегодня лучший день в моей жизни», — воскликнула сестра. У нее в голове уже явно возник список, как она распорядится этими деньгами. Но все же голова на плечах у Анастасии была, и все свое состояние она не потратит. Увеличит затраты на найм модельеров, пошив платьев, и займется каким-нибудь театром, как она и любит. «Мне нужно, чтобы ты продолжал рассказывать аристократкам о моих приключениях на море. Пусть среди них гуляют слухи», — продолжил я. «Это я с удовольствием», — улыбнулась сестра. «Но мне нужны подробности». «Будут. Садись за стол и вели принести нам чай. Разговор предстоит долгий». Около часа я разговаривал с сестрой, а затем направился в аэропорт по следующему срочному делу. Вот я уже лечу в своем частном самолете в Австрию, а в качестве пилота у меня Алина. Также со мной отправилась моя гвардия и еще несколько теней под прикрытием служанок. Конечно, можно было отправиться с помощью мастера порталов, но для Елисея это будет максимально небезопасно, ведь его там могут перехватить. Чтобы его обезопасить, пришлось бы открыть портал где-то за городом. Но подобным поступком я бы выразил свою слабость. Если император Российской империи появится через портал, то сделает это во дворце правителя или на главной площади. А если я выйду там с Елисеем, то это может ничем хорошим не закончиться. Пусть сейчас Австрия позиционирует свое отношение к нашему портальщику как нейтральное, но в момент его появления это может резко измениться в худшую сторону. Ведь мастер порталов – это суровое и мощное оружие. Для того, чтобы понять его ценность, стоит только вспомнить, сколько дел я наворотил с его помощью. Другие портальщики не занимаются подобными рисковыми вещами, их берегут. Например, у персидского визиря при себе есть два таких одаренных. Они заточены только на правителя и всегда находятся в минутной доступности, чтобы иметь возможность осуществить эвакуацию или переброску визиря в нужное место. Портальщиков в этом мире крайне мало, а потому этот дар имеет невероятную ценность. И многие правители искренне удивляются, как я использую своего, но он всегда в окружении мощной охраны. Сейчас же я не смогу организовать нечто подобное в Австрии, не выдавая некоторых своих секретов насчет теневого отряда. Никто же точно не знает, какова его численность и на что они способны. В общем, мне куда проще было отправиться на самолете. Да и Елисей сможет отдохнуть после приключений на море. От мыслей меня оторвал срочный телефонный звонок. Со мной хотел в срочном порядке связаться император Китая. А вот это уже интересно. «Здравствуйте, ваше императорское величество», – вежливо ответил я. Император Лю Цзиньлун ответил таким же приветствием, а затем перешел к сути дела. «У нас с вами назрел срочный вопрос, который необходимо решить в самое ближайшее время. Но я понимаю, что скорее всего это не ваша вина, Дмитрий Алексеевич. Но наши аристократы и многие важные люди нервничают, им нужны ответы. За что мне всегда нравился Лю Цзиньлун? Он всегда конкретно говорил, что нужно, не ходя вокруг да около. Это тоже в некотором роде мудрость, полученная с годами, не тратить попросту чужое время. Понимаю вас, но у меня сейчас будет проходить встреча с правителем Австрии, после которой я готов буду переговорить с вами. Само собой, я не имею к возникшей проблеме никакого отношения, это могу вам гарантировать. Однако я до сих пор не могу понять, кто именно с этим связан, и что там происходит. Поэтому пока, увы, я не могу дать вам больше информации. Хорошо, ваше императорское величество, буду надеяться, что в ближайшее время вы сможете разузнать подробности, выразил свое пожелание Лю Цзиньлун. Конечно, уже этим занимаюсь. На этом наш короткий разговор закончился, а я заметил про себя, что Российская империя сейчас является настоящей загадкой не только для других стран, но и для меня самого. Здесь долгие годы каждый делал, что хотел, а потом правила игры резко изменились. Кто-то сбежал, кто-то умер. И после этих людей иногда всплывают вот такие вот сюрпризы. Но со временем я совсем разберусь. Сколько бы ни было сюрпризов, к каждому можно найти подход и все решить. Другой вопрос, сколько ресурсов и времени на это потребуется, и к каким последствиям для империи это приведет в дальнейшем. Когда мой самолет приземлился в Австрийской империи, я сразу отправился на встречу с Фридрихом VI. Мне уже доводилось недавно с ним встречаться, когда мы разрешали последствия, оставленные Виктором Степановичем Разумовским. Тогда он казнил некоторых граждан Австрии, желая спровоцировать конфликт с Российской империей. Но мне удалось сгладить его и договориться о передаче виновных. Я зашел во дворец вместе со своей гвардией, которая прибыла со мной. Здесь не хватало только Кутузова. После морских сражений он выразил желание повоевать на суше, и я отправил его на границу с Персией. Для него там найдется много работы. И за армией присмотрит, и за аристократами. Уже не говоря о его великолепных навыках полководца. Слуги Фридриха VI почтительно встретили меня и провели в кабинет австрийского императора. Гвардию уже попросили подождать снаружи, но я не был против. «Приветствую вас, ваше императорское величество», – встретил меня Фридрих VI. Я ответил приветствием согласно этикету, а затем присел в кресло напротив императора. «В общем, Дмитрий Алексеевич, я буду с вами откровенен», – начал Фридрих VI без долгих прелюдий, что меня несказанно порадовало. «У империи дела сейчас идут не очень. А что у вас случилось, о чем я не знаю?» Вскинул я бровь. Так я намекал, что у меня в Австрийской империи хорошо развита разведка. Но Фридрих VI понял это еще по прошлой нашей встрече. У Российской империи его уголок рта дрогнул в ухмылке. «А у нас все замечательно», — невозмутимо ответил я. «Воюем и побеждаем без особого напряжения. Как дела идут на самом деле я, конечно, говорить не собирался, но мне и не нужно, чтобы Фридрих VI знал обо всяких нюансах. Он должен видеть ту же картину, что и весь остальной мир. Наши аналитики и аристократы считают Российскую империю сейчас легкой добычей, продолжил Фридрих VI, постукивая пальцами по столу. Слишком легкой, чтобы этим не воспользоваться. Потому они обвиняют меня в слабости и нерешительности. А я сам и не против напасть. Однако мы с вами договорились о некоторой паузе. Очевидно, что озвученная им причина откладывания войны отнюдь не единственная. И Фридрих VI чего-то явно не договаривает. Если мы присоединимся к войне, то Российская империя не падет, но значительно уменьшится в размерах, обозначил мне перспективы Фридрих VI. В короткой перспективе это возможно, спокойно ответил я. Но на дальнем горизонте Российская империя вернет свои границы, уверяю вас. Ну, так далеко мои аналитики не смотрят. Хотя именно этим по сути они должны и заниматься. Можете поверить мне на слово, если бы японские, греческие и персидские аналитики смотрели на много шагов вперед, то сейчас у них явно бы не возникло проблем с флотом. Это минимальные потери для морских держав, слегка усмехнулся Фридрих VI. Так он показывал, что это достижение мало что значит. Однако Фридрих VI прекрасно понимал обратное, но пытался убедить меня в своей правоте. Вот только пока непонятно, зачем. Согласен, потери небольшие, кивнул я. Но не стоит упускать один важный момент. У японцев, греков и персов было в общей численности около 700 судов. А у Российской империи сколько? Ни одного. А потому мы сперва захватили японские корабли, потом греческие и персидские. На этих судах мы и воевали. Вот и вся разница. Я понимал, куда ведет этот разговор, а потому вел себя максимально спокойно. Еще есть шанс избежать военного конфликта, если судить по поведению австрийского императора. К тому же, пока ничего существенного, кроме угроз, от него не последовало. Слушаю внимательно ваше предложение, продолжил я. Фридрих VI окинул меня взглядом, немного выждал и уточнил. Какое предложение? Этот прием со мной точно не сработает, ведь я понимаю, что передо мной человек, преследующий свои интересы, и у него явно не выйдет сделать вид, будто он не предусмотрел возможные варианты развития событий заранее. Или мне начинать разминать руку, чтобы подписать акт об обоюдном начале войны между нашими империями? Спокойно спросил я. Обоюдном? Вскинул бровь Фридрих VI. Конечно. Зачем нам быть страной, которая развязывает войну в одностороннем порядке? Российская империя не против. Может быть, нам будет тяжело, а может аристократы Российской империи начнут посещать Венскую филармонию, хмыкнул я, намекая на совершенно разные исходы этой войны. Ведь у меня в любом случае припасено пару тузов в рукаве, и пока я еще не решил, куда их использовать. Фридрих VI выждал минуту прежде, чем ответить. Все-таки вы спешите с войной, Дмитрий Алексеевич. Мы еще можем договориться. Обе наши империи видят во всем происходящем хорошую возможность для того, чтобы развязать войну. Но этого еще можно избежать. Ведь война – это кровь и горе. А зачем нам это надо? Австрийская империя имеет свои неплохие земли и, помимо вас, нам есть с кем воевать. Моя стратегия сработала, и Фридрих VI пошел на попятную. Теперь вместо угроз он сам пытается избежать вооруженного конфликта. Но пока я не до конца понимаю, какие цели он преследует. Кстати, вы не против, если к нашей беседе присоединится еще один человек? Вдруг спросил Фридрих VI. Это предложение меня насторожило. Если сейчас он пригласит персидского визиря, вот это будет поворот. Без проблем, если вы считаете его достойным присутствовать при разговоре двух императоров, согласился я. Самому было интересно, во что это выльется. Время покажет, насколько достоин, уклончиво ответил Фридрих VI, но некоторый кредит доверия есть. Хорошо. Фридрих VI отдал соответствующую команду на телефоне, что лежал на его столе, и всего через минуту в кабинет вошла светловолосая девушка в пышном золотистом платье. На шее мерцали дорогие украшения, да за все, что было надето на ней, можно было год армию содержать. Позвольте вам представить мою дочь, Дмитрий Алексеевич, вежливо начал Фридрих VI. Ее зовут Маргарет. Я бы хотел, чтобы она присоединилась к нашему разговору. Да ладно, это же надо было все вывернуть так, чтобы начать с угрозы войны из-за австрийских аристократов, а закончить намеком. Женись на моей дочери. Глава 9. Мы закончили разговор с Фридрихом VI, и я, вместе с его дочерью Маргарет, отправился на сегодняшний бал. Кстати, я заметил, что в Австрийской империи приемы устраивают куда чаще, чем в моем дворце. Хотя наверняка дело в том, что я толком там не бываю, и сейчас большинство приемов организует моя сестра Анастасия. Мы с девушкой прошли в зал, зеленые стены которого были украшены золотистыми узорами. Здесь мне еще бывать не доводилось, но как и на других мероприятиях в этом дворце, здесь все выглядело дорого и элегантно. В этом австрийцам можно отдать должное. Благодарю, ваше императорское величество, что согласились на просьбу моего отца, произнесла Маргарет, глядя не на меня, а куда-то в сторону. Девушка явно стеснялась, но она прекрасно знала, как стоит вести себя в подобных случаях. Это было для меня несложно, улыбнулся я ей, и щеки девушки слегка порозовели. Значит, она и сама была не против такого знакомства. Наверняка, многое обо мне слышала из отчетов разведки и светских новостей, да и мы только познакомились. Нам обоим нужно было немного времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Пока же первое впечатление Маргарет произвела исключительно приятное. Она была вежлива, и где нужно, скромна. «Позволите пригласить вас на танец?» – спросил я, когда заиграла мелодичная музыка медленного танца. Маргарет охотно согласилась, и я взял ее под руку. Мы прошли в центр зала и закружились в танце. Но самое удивительное, что ни Фридрих VI, ни его дочь, ничего от меня не требовали. Император Австрии познакомил меня с девушкой, а о большем речи и не шло. Он всего лишь сказал, что Маргарет может составить мне компанию на балу, ведь здесь много незнакомых мне людей, а в ее обществе мне точно не будет скучно. Благодарю, что не даете мне скучать, улыбнулся я девушке после танца. Постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно у нас в гостях, вежливо ответила Маргарет. Может, вы хотите пообщаться с кем-то из австрийской аристократии? Она говорила на безупречном русском, хотя знала, что я хорошо говорю на немецком. Не хочу, спокойно ответил я, а лицо Маргарет слегка вытянулось. Она не стала скрывать своего удивления, а ведь это была одна из ее возможностей, дать мне шанс с кем-то поговорить и договориться о чем-то с выгодой для себя. Речь идет о тех людях, с которыми я бы просто так не стал общаться, но не вижу смысла говорить с ними и сейчас, кто бы и что обо мне не думал, но в Российской империи не все так плохо. У меня есть масса возможностей и огромный опыт управления не только этим государством, но и другими в своих прошлых жизнях. Я прекрасно знаю, что безвыходных ситуаций не бывает. К нам подошел один из местных графов и решил поздороваться со мной. Рад видеть вас на этом вечере, ваше императорское величество, мне улыбнулся полноватый пожилой мужчина в дорогом костюме. Его императорское величество выражает вам свое приветствие, ответила первой Маргарет на чистом немецком. Взяв слово, она прямо указала, что я ее гость, и именно сегодня она сопровождает меня, а также это значило, что все вопросы стоило задавать ей, а не мне. Графа подобное не устроило, а потому, обменявшись любезностями, мы распрощались. «Ваше императорское величество», — обратилась ко мне Маргарет, когда мы снова остались вдвоем. «Сегодня у нас необычный бал. Это развлекательное мероприятие для знати, которое у нас часто практикуют. Скажите, что вам интересно, и я проведу вас в нужный зал». Под конец Маргарет мне улыбнулась. «Доверюсь вашему вкусу, а потому делайте на свое усмотрение», — ответил я. «Тогда, полагаю, что мы можем посмотреть на тактические игры. Они проходят в зале слоновой кости». «О, у вас тоже есть такой зал», — заинтересовался я. «Да, ваше императорское величество», — вновь улыбнулась девушка и повела меня в нужном направлении. «А ведь в моем дворце зал слоновой кости — это подарок из Индии еще со времен моей самой первой жизни». С ним связана очень интересная история, и сейчас очень символично, что Маргарет ведет меня именно в похожий зал, а мне его подарили именно за то, что я в свое время отказался от свадьбы с индийской принцессой. Тогда возникла ситуация, когда это было выгодно и для меня, и для правителя Индии, и я даже планировал воспользоваться этой возможностью. Индийская элита была полностью за этот брак, а у Махараджи в те времена была достаточно плохая ситуация, и он не мог пойти против знати. Тогда у них шла кровопролитная и длительная война с Персией. И так вышло, что для сохранения целостности страны, семья Махараджи принимала удары на себя. Их армия была обескровлена, и они сильно нуждались в поддержке. Тогда я согласился на этот брак и приехал в Индию. Там у меня состоялся приватный разговор с Махараджей, где индийский правитель рискнул и попросил меня не делать этого, а в их стране подобное считалось прямым оскорблением. Оказалось, что у дочери Махараджи уже есть возлюбленный, и он не хотел заставлять ее идти на политический брак, вопреки желаниям своего сердца. Но, выслушав его доводы, я все понял и решил пойти навстречу Махараджи. Я взял удар на себя и отказался от этого брака. Правда, потом пришлось разбираться с некоторыми последствиями. Но уже через несколько лет, когда Махараджа окреп, а война с Персией закончилась, Индия стала для Российской империи одним из самых надежных союзников. Кстати, а у меня ведь тоже был политический брак в первой жизни. И в этой тоже будет, но мне бы хотелось, чтобы этот союз был заключен уже не только из политических соображений. Но тут тоже есть интересный момент. На самом деле, любой брак правителя будет политическим. Ведь такие союзы влияют на всю империю, независимо от того, кого я выберу. С улицы государь девушку взять не может, а если это будет аристократка, то этот брак усилит одних и ослабит других. В любом случае союз императора с кем-либо многое меняет в положении сил родов и позиции многих важных людей. «Мы пришли», — сообщила Маргарет, «и слуги открыли перед нами высокие створки дверей. Внутри зала из слоновой кости находилось около 20 гостей, которые наблюдали за игрой в тактические шахматы. Они сильно отличались от обычных, как минимум количеством фигур, здесь их было по 50 с каждой стороны. В центре зала была установлена артефакторная доска размером 5 на 5 метров. На ней стояли фигуры, которыми аристократы управляли с помощью посохов, на навершиях которых были установлены энергетические шары. Маргарет объяснила, что фигуры могут наносить удар оружием, что они держат в руках, а если такового нет, то любым другим способом. Я же сразу заметил, что в этой игре используются не только элементы артефакторики, но также и големостроения. Шар из посоха передает фигуре определенное количество энергии, которое и направляет действиями фигур. Команды уже отдает игрок с помощью ментальной магии. Однако противник не может знать, сколько энергии оппонент передает тем или иным фигурам, и какие именно команды в них заложит. Фигуры разрушали друг друга, а по всему выходило, что это очень дорогая игра, которую могут позволить себе лишь аристократы. Маргарет учтиво рассказала мне обо всех правилах, а также комментировала действия игроков до самого конца партии. После чего выигравший герцог подошел к нам и поздоровался. Йоханнес фон Штейнбах обменялся любезностями с Маргарет, после чего настойчиво обратился ко мне. «Хотите сыграть, ваше императорское величество?» На вид этому герцогу было не больше 40 лет, хотя его виски уже тронула седина. Обычно она появляется гораздо позже, но нельзя исключать генетическую предрасположенность. Ее даже магия не исправит. «У меня нет своих фигур», — спокойно ответил я герцогу. «Могу поделиться своими». Ему очень хотелось утереть мне нос. Это было прекрасно видно потому, как его уголок рта подрагивает в еле заметной усмешке. Этот человек выпил сегодня достаточно алкоголя, чтобы слегка расслабиться и перестать следить за своими эмоциями на все 100%. Либо же он и вовсе не стеснялся почти прямо показывать императору свое пренебрежительное отношение. Я не спешил с ответом, а потому Йоханнес фон Штейнбах продолжил настаивать. «Или может, слава о ваших тактических достижениях всего лишь выдумка?» Маргарет отреагировала сразу. Уверена, что его императорское величество больше импонирует тренировать тактические навыки на поле боя, чем в играх. «Или вы считаете, что вести армию по персидским землям недостаточно?» Принцесса чуть прищурилась, задавая этот вопрос герцогу. «Меня там не было, чтобы оценить способности Дмитрия Алексеевича в полной мере», — пожал плечами Йоханнес фон Штейнбах. «Можете оценить и здесь». Наконец я озвучил свое решение, и на лице герцога засияла победная улыбка. Ох, рано он обрадовался. «Я ведь еще и правил толком не изучил, в этой игре скрывается много интересных нюансов». На большой доске расставили новые фигуры, и партия началась. Сами по себе они представляли сильные артефакты с элементами ментального воздействия, что важно было учитывать. Кстати, Австрийская империя испокон веков славится своими артефакторами, а потому именно отсюда берут свое начало многие подобные игры. И не только у австрийцев имеются артефакторные разработки почти в любой сфере, особенно в военной. После первых ходов я понял, что вместе с энергией фигуры можно передавать немного собственных знаний о стратегии и тактике. Этой игре уже больше 400 лет, и она накопила достаточно много нюансов. На доске были выставлены фигуры в боевом облачении. Среди них, например, были и копейщики, и щитоносцы, и мечники. Игра должна была проходить без пауз, а потому стоило сразу представлять в голове всю стратегию, как сражаться с фигурами противника. Ведь основная сложность заключалась в том, что если потерять концентрацию, то фигура зависнет и не успеет ответить на атаку врага. Тогда она будет повержена. Сражение шло 50 на 50 фигур, и за каждой нужно было наблюдать в моменте. Но большинство людей не способны разом фильтровать столько информации и отдавать такое количество команд. «Играем до последней поверженной фигуры», — предложил герцог Йоханнес фон Штринбах. «Я согласился. Сходила моя фигура. Потом герцог в несколько ходов умудрился развалить три моих. Ох, как же широко он улыбался после этого. Но мне этого хватило, чтобы на практике понять принцип этой тактической игры. Пока все очень легко», — рассмеялся Йоханнес фон Штейнбах и взял с подноса официанта стакан виски со льдом. «Я бы на его месте не налегал на алкоголь, когда пытаешься выстраивать стратегию на 50 фигур разом. Ведь для такого, как Йоханнес фон Штейнбах, это совсем непростое занятие. Маргарет наблюдала за игрой и пыталась мне подсказывать. Главное, не идите в стратегию все на все. Герцог умеет управлять одновременно 15 фигурами. Он очень хорош в этой игре. Так Маргарет советовала мне быть осторожным. Пока у меня складывалось о ней впечатление, как об адекватной девушке, которая прекрасно понимает свое положение и то, чего она хочет. Однако пока три мои первые фигуры проигрывали герцогу, я тренировался. Можно сказать, усвоил правила с минимальными потерями. Ведь все это время я проверял, на что способны другие фигуры на доске. Кому-то отдавал приказ незаметно пошевелить пальцем, кому-то сдвинуть на миллиметр копье. И так я проверил всех, но все присутствующие наблюдали лишь за тем, как ломались и рассыпались первые фигуры, а потому других действий никто не замечал. Слишком незначительными они были, чтобы заострить на них взгляд. Хотя, как мне кажется, Маргарет заметила подвох. Она пару раз перевела взгляд на фигуры, слегка сдвигающие меч, но навряд ли ей хватило этих действий, чтобы сделать вывод о моей стратегии. Тем временем я потерял еще две фигуры, чему несказанно обрадовался мой оппонент. Он даже залпом опустошил свой стакан с виски. Герцог Йоханнес фон Штейнбах решил сыграть в полную силу и отправил на меня 15 фигур разом. Это был максимум, которым он мог управлять. Мои фигуры стояли до самого конца, ждали, пока противники приблизятся вплотную. Наблюдавшие за нами аристократы выражали герцогу свое восхищение, как он ловко управляется с фигурами, а он упивался этим вниманием. «Неужели так все и закончится?» – печально спросил Йоханнес фон Штейнбах. «Так же неинтересно. Не спешите с выводами», – улыбнулся я. «Да все уже очевидно. Но только он это сказал, как все мои фигуры ожили и разом нанесли удар по фигурам противника. Сперва они уничтожили атаковавших, а потом и оживших за ними остальных. Так, за считанные секунды, у герцога и вовсе не осталось фигур на доске. Осталось стоять только 45 моих. Неплохо для первого раза», — сказал я, смотря на вытянувшееся от удивления лицо Маргарет. Она захлопала глазами и еще раз посмотрела на доску, потом на меня, а затем быстро собралась и ответила: «Поздравляю с победой, ваше императорское величество», — на ее лице расцвела улыбка. «Интересная игра, а есть на большее количество фигур? Мне показалось, что 50 это слишком мало, чтобы напрягаться». Маргарет вновь не скрыла своего удивления от моих слов. Ведь еще пару минут назад она не знала, что один человек может управлять одновременно всеми фигурами на доске. «Есть 100 на 100 и 250 на 250, учтиво ответила она. «В таком случае, если у вас будет проходить турнир по тактическим играм, то зовите меня», — улыбнулся я. «Вижу, что у меня есть все шансы победить». Герцог Йоханнес фон Штейнбах стоял в полном шоке, неверящим взглядом смотря на доску. Он хотел с помощью победы в игре возвыситься надо мной, а вышло совсем наоборот. «Что ж, пусть пожинает плоды своих же действий, ваше императорское величество. А вы точно раньше не играли?» — более уважительным тоном спросил Йоханнес фон Штейнбах. «Нет», — помотал я головой. «Зато у меня имеется огромный опыт в управлении солдатами на поле боя. Были случаи, когда мне доводилось управлять целыми армиями с помощью ментальной магии, когда я выбирал себе этот дар. Еще мне доводилось управлять армией големов, когда я был правителем в королевстве Дондарион. Этот мир походил на средневековый, и люди там, если и принимали участие в сражениях, то только в качестве командующих. Но даже в таких условиях мое королевство прославилось своими артефакторами и големостроителями. Ведь мои солдаты не проиграли ни одной битвы. Мы оставили герцога в зале слоновой кости. Он захотел поиграть еще с кем-нибудь, чтобы отточить свои навыки. Теперь он увидел, как можно, и не собирался успокаиваться. Жаль только, что для развития навыка управления всеми фигурами сразу у него уйдет не один год. И теперь, если мы с ним и встретимся, то только на каком-нибудь турнире. «Предлагаю переместиться в зал живых картин», — улыбнулась мне Маргарет. «Их тоже делали артефакторы», — поинтересовался я. «Их рисовали художники магическими красками, которые производятся только в нашей империи». В ее ответе чувствовалась толика гордости за свою страну. «Как правило, этим занимаются слабые одаренные, чьего дара хватает лишь на искусство. Но я давно не видел подобных выставок, а потому согласился». Маргарет отвела меня в зал живых картин и сразу отвела к своей любимой экспозиции. Мы встали возле большого полотна в позолоченной раме, которая занимала большую часть стены. Там был изображен шторм, и волны разбивались о корабль, точно живые. «Мне кажется, что я чувствую порывы от этой картины», — подметил я. Изображение было максимально реалистичным и объемным, словно я смотрел в окно портала, а не на предмет искусства. «У вас складывается такое впечатление из-за быстрого перемещения красок», — кивнула Маргарет. «Я же заметил, что под рамой скрыты артефакты-накопители, из которых и берется энергия для оживления этой картины. Все-таки магия в красках не может работать вечно, только с постоянной подпиткой. Скорее всего, в другое время эти артефакты вынимают, и зал живых картин превращается в обычную галерею до тех пор, пока не будет организован новый бал. Да как вы смеете мне указывать?» — послышалось из соседнего зала, где были представлены картины сражений. «Вы только что сказали, что мой род не участвовал в этой битве. Вы пытаетесь нас унизить», — резко ответил другой мужской голос. Маргарет смутилась, а затем вежливо сообщила: «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич, мне нужно разобраться». Она отправилась туда, откуда доносились громкие разговоры. Два аристократа бурно спорили между собой, привлекая внимание всех присутствующих. «Господа, что здесь происходит?» — спросила Маргарет у аристократов. «Его светлость Леопольд Габсбург утверждает, что мой род не участвовал в битве при Зальцбурге», — ответил высокий пожилой мужчина в золотых очках. «Ваше высочество», — улыбнулся Маргарет, второй человек, который также носил титул графа, — «мы бы хотели попросить вас не вмешиваться в мужские дела, вы выше этого». Так он намекнул, что Маргарет не является для них авторитетом в возникшем споре, который грозил перейти в дуэль. «Да», — внезапно подхватил Леопольд Габсбург. «Так повторите, что вы там про мой род сказали», — спросил он у графа с явным пренебрежением. «Вы хотите, чтобы я вызвал на дуэль?» Тот отвечать не спешил. Сперва сделал глоток дорогого виски из стакана, что держал в руках. Было видно, что оба графа сегодня хорошо выпили, а алкоголь развязал им не только языки, но и грозил развязать руки. Причем по какому-то нелепому поводу, ведь обсуждаемую ими информацию было легко проверить в архивах, но они не ради доказательства правоты спор начинали, а ради последствий. В конце концов, какой бал обходится без дуэлей? Маргарет вскинула брови и уже собиралась что-то ответить, но я подошел к ней сзади и положил руку на плечо. «Право, не стоит», — сказал я ей на русском. «Если сейчас случится дуэль, то у вас на одного идиота станет меньше. А вы еще кто такой?» — резко спросил у меня Леопольд Габсбург. «Я был без своего мундира, в обычном дорогом костюме, а сегодня на балу присутствовало множество иностранных гостей. Не мудрено, что они меня не узнали. А меня вы тоже хотите вызвать на дуэль, или может и вовсе войну объявить?» — спросил я, слегка усмехнувшись. Все-таки иронично складывалась ситуация. «Можете вызвать», — продолжил я. «Одной войной больше, одной меньше», — пожал я плечами. Стоило мне это сказать, как оба графа переглянулись и наглые ухмылки исчезли с их лиц. До них наконец дошло, кто стоит перед ними. Но следом за осознанием на лицах аристократов отразилась злость. «Возможно, мы еще с вами встретимся, ваше императорское величество», — хмыкнул Леопольд Габсбург. Он явно был одним из тех, кто поддерживал начало военного конфликта с Российской империей, и своими словами намекнул, что мы еще можем встретиться на поле брани. «Или же мы встретимся совсем в другом месте», — слегка улыбнулся я. «Например, вдруг я решусь приударить за вашей принцессой, и у меня будут успехи. Тогда вы будете звать меня кронпринцем». Услышав это, Леопольд Габсбург нахмурился и хмыкнул, а второй граф и вовсе отвел взгляд к ближайшей живой картине, делая вид, что он совсем ничего не понимает. Уверен, наш император выберет хорошего спутника для своей дочери, все же ответил Леопольд Габсбург. Или же он позволит ей выбирать самой. Маргарет слегка смутилась, и на ее щеках вновь проступил румянец. Но как-либо комментировать мои слова она не стала. На последние слова граф решил не отвечать, ведь теперь обсуждение переходило к Фридриху VI, а с ним ни один граф даже не в совсем здравом уме конфликтовать не станет. И Леопольд Габсбург вдруг вспомнил о картинах. Он посоветовал нам обязательно посмотреть на картину, где изображалось открытие Антарктиды. Закончив разговор, мы отправились в следующий зал. Но, выходя из зала живых картин, Маргарет попросила охрану проследить за подвыпившими графами из знатных родов. Вот вроде они и аристократы, но слишком многое о себе возомнили, раз позволяют себе вести подобным образом перед представителями императорских кровей. Мы посетили еще несколько интересных залов, а потом вернулись к танцам. Ближе к полуночи я попрощался с Маргарет и вернулся в австрийский аэропорт. Во время полета у меня было достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и сделать выводы из этой поездки. Войны с Австрийской империей не намечаются, и это уже радует. Ведь на самом деле Фридрих VI позвал меня, чтобы познакомить со своей дочерью. Ему самому не нужен вооруженный конфликт, и он ясно дал это понять. А с Маргарет правда было весело. Вначале она вела себя напряженно, не совсем понимая, как стоит обращаться со мной. Она подбирала варианты, а потом расслабилась, и все пошло как по маслу. И что-что, а играть с ней в интриги я точно не собираюсь. Могу себе позволить не использовать девушек. Конечно, если они сами того не захотят. Внезапно мысли прервал звонок телефона. Это был Лаврентьев. «Слушаю», — ответил я. «Господин, случилась беда. На авиационном строительном заводе Кузнецовых, оружейном Орловых, артефактном производстве Донских», так Сергей Захарович перечислил названия 12 различных производств, находящихся в разных частях империи. Одновременно везде начались взрывы и пожары. Это были очень плохие новости. «Кто?» — только и спросил я. «Это нападение персов». Глава 10. Фридрих VI сегодня обедал вместе со своей дочерью Маргарет. На столе стояло много вкусной еды, но чувство голода напрочь затмевало любопытство. А потому император Австрии начал разговор сразу после того, как разделался с первым блюдом. «Как прошел вчерашний вечер?»